Так говорит Владыка Господь. Ворота, ведущие во внутренний двор, обращенные к востоку, должны быть заперты 6 рабочих дней, а в субботу и в день новолуния пусть их открывают. Вождь будет входить извне через притвор ворот и встанет у их столба. Священники будут приносить его всесожжение и жертвы примирения. Он поклонится у порога ворот и выйдет обратно, но ворота будут открыты до вечера. По субботам и в дни новолуния народ страны будет поклоняться Господу у входа в пассаж ворот. Всесожжение, которое вождь будет приносить в субботу, это 6 ягнят и баран, животные без изъянов. Хлебное приношение при баране — 1 ефа, а при ягнятах — сколько вождь даст. На каждую ефу полагается 1 гин оливкового масла. В день новолуния пусть он приносит молодого быка, 6 ягнят и барана, животных без изъянов. Пусть на быка и на барана он дает в хлебное приношение по 1 ефе, а на ягнят — сколько сможет. На каждую ефу полагается 1 гин оливкового масла. Входя, вождь будет проходить через притвор ворот и там же выходить. Когда народ страны будет приходить на поклонение Господу по установленным праздникам, пусть те, кто входит поклоняться через северные ворота, выходят через южные, а кто входит через южные, пусть выходят через северные. Пусть никто не возвращается через ворота, в которые он вошел. Пусть все выходят через противоположные ворота. Вождь будет входить с ними и с ними выходить. На торжествах и в установленные праздники хлебное приношение составляет по ефе на молодого быка и барана, а на ягнят кто сколько даст. На каждую ефу полагается 1 гин оливкового масла. Если вождь решит принести добровольное пожертвование Господу, будь то всесожжение или жертва примирения, пусть для него откроют ворота, что смотрят на восток. Он принесет всесожжение или жертву примирения, как в субботу. Он выйдет, и ворота за ним закроют. Каждый день приносите годовалого ягненка без изъянов для всесожжения Господу. Приносите его каждое утро. Приносите вместе с ним каждое утро хлебное приношение, состоящее из 6 части ефы и 3 гина оливкового масла, чтобы смешать с мукой. Правила для этого приношения Господу останутся в силе навеки. Ягненка с хлебным приношением и оливковым маслом следует приносить каждое утро для постоянного всесожжения. О наследии на дело вождя. Так говорит Владыка Господь. Если вождь подарит землю из своего надела одному из сыновей, то она будет принадлежать и его потомкам. Она станет клановым владением, но если он подарит землю надела одному из слуг, то слуга будет владеть ею лишь до года освобождения. Потом земля вновь вернется к вождю. Надел вождя принадлежит лишь его сыновьям, он принадлежит им. Вождь не может брать себе наделов народа, сгоняя их с земли. Пусть он даст сыновьям наследие из своего надела, чтобы никто из моего народа не лишился владений. Кухни храма. Затем он провел меня через проход сбоку от ворот к северной галерее священных комнат, которые принадлежали священникам, и указал мне на место в западном ее конце. Он сказал мне: «Здесь священники будут готовить мясо жертвы повинности и жертвы за грех и печь хлебное приношение, чтобы не выносить их во внешний двор и чтобы народ не соприкоснулся со священным». Он привел меня во внешний двор и провел по 4 его углам. В каждом из углов я увидел еще по двору. В 4 углах внешнего двора были покрытые дворы, по 40 локтей в длину и 30 в ширину. Каждый из дворов в 4 углах был одного размера. Внутри каждый из них был обнесен каменной стеной со встроенными в нее очагами. Он сказал мне: «Это кухни, где служители дома будут готовить мясо жертв, приносимых народом».